Глава вторая. Мать. Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всей возможной скоростью, на какую только способна полузаморенная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном свечном переулке перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина, поспешно и не разбирая, сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не переминул вернуть обычное. Маловато. На чаек бы надо. Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам, словно боясь погони, скрылась в низенькой калитке деревянного дома. Пробежав через дворик по насланным ради грязи доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита вывеска с надписью «Повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина, чистоплотно немецкой наружности, в белом чепце, и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей с вопросом свою востренькую физиономию. «Что, спит? Можно войти?» — шепотом спросила ее приехавшая. Хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен. «Нет, не спит. Все вас дожидается», — отвечала ей также шепотом немка. «Слава богу, что скоро приехали. А то я уже за нее боялась. Очень много уж она беспокоилась». Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием пытливо вперила в нее свои черные выразительные глаза. «Ну что, Наташа?» — с замиранием сердца спросила она. «Снесла?» «Ничего, слава богу, все хорошо, ничего, снесла и отдала». «Взяли они?» — с возрастающим нетерпением допрашивала больная. «Надо полагать, что взяли, не выкинуть же младенца на улицу», — как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа. «Слава тебе, Господи!» — с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз. «Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе, Господи, удалось, как надо быть лучше!» — утешала ее между тем Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить всю ту же деревянную подкладку, не то что равнодушие, а какого-то скрытого недоброжелательства. «Я не от горя, Наташа, я от радости. Я теперь почти совсем ведь счастлива. Ведь понимаешь ли ты, я могу, буду у них видеть ее, хоть издали, хоть как чужую, а все-таки видеть, знать». «Ведь все же лучше, чем совсем не видеть-то! Что делать?» Наташа равнодушно, как совершенно посторонний человек, слушала эту исповедь больной, полную и радости, и надежды, грусти. «Ну, а что там? У нас дома, не слыхала ты?» — неожиданно спросила больная после минутного раздумья. «Ничего. Все, кажись, пока спокойно», — ответила с маленькой запинкой Наташа. С запинкой потому, что на самом деле было далеко не спокойно. «Да вы не тревожьтесь», — прибавила она, — «авось, Бог даст, все как-нибудь обойдется». Больная равнодушно покачала головой. «Едва ли, Наташа. Не верится мне что-то», — со вздохом сказала она. «Уж где там обойтись? Мне, верно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья. Вот ребенок мой в мае родился». Верно, тоже весь век будет маяться, бедняжка. Это все одни пустяки. Так только старые люди занимаются, болтают. А то вот увидите, что перемелется, мука будет, рассеянно заметила Наташа, как человек, которого занимают совсем посторонние и давно уже преследующие его скрытые помыслы. Больная сначала закрыла глаза ладонями и потом махнула рукой, сделав головою такое движение, как словно хотела бы отогнать преследующую ее мысль. «Ну что думать об этом?» — сказала она, стараясь обмануть самую себя как бы беззаботностью и равнодушием. «Умела сделать грех, умей и нести его. А вот что-то он не едет и не пишет ничего. Авось нынче заедет. Нынче-то уж, кажись бы, наверное, должен был заехать. Да что ж он до сих пор ждал? Зачем он до сих пор не приезжал ни разу? Ведь вот уж третий день сегодня, как я здесь. Ведь писала ему. Он знает. С тоскливым и недоумевающим укором спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо совет на это и разрешить ее сомнения. «Нет уж, после сегодняшнего непременно приедет», — утешала Наташа тоном очень искусно подделанного участия. «Дай-то Бог», — отвечала больная, все с тем же недоверчивым покачиванием головы. «Грустно мне без него, Наташа, очень грустно». «И что это за сумасшедшее?» — продолжала она минуту спустя, как бы сама с собой. «И за что я только так полюбила его? Как ведь полюбила-то? Все позабыла, на все решилась. И за что все это? Сама не знаю». «Так как ты думаешь, Наташа, приедет?» — неожиданно добавила она. «Непременно приедет. Вот подождите. Увидите сами». «Ну, буду ждать». Но больная тщетно прождала целый день. Он не приезжал. Она мучилась, теряясь в догадках, и, конечно, всем этим страшно вредила своему положению. Наконец, к вечеру она получила письмо. От кого? Это была для нее совершенная неожиданность.